«Но что тогда? Вы с Генрихом изучали черную магию?» – тихо сказал Волдемарт. «Тебе было интересно?» «Конечно. 6,5 лет назад, узнав о своей принадлежности к магическому миру, ты бы не захотела изучать ее, если бы было можно?» «Не знаю. Знаешь, это было бы очень увлекательно», – признала она. «Наверное, я бы согласилась. Но тебе не дали. Черная магия – зло. Это справедливо? Я не совсем понимаю. Выбор. Кадмина. У каждого человека должен быть выбор. Это пункт магического законодательства. Такой же пункт есть в законах маглов современного мира. Но ни мы, ни они ему не следуем. Не понимаю, к чему это? Я неплохой учитель, Кадмина. Видишь, ученики сами приходят ко мне. Когда-то Армандо Диппет и Альбус Дамблдор не дали мне преподавать. Да я и не смог бы профессорствовать в Хогвартсе. Школа? Школа темных искусств? Наподобие Дурмстранга? Дурмстранг – жалкая пародия на школу черной магии. Ты ведь понимаешь, Кадмина, что открывать школы, строить храмы? Он усмехнулся и развел руками. Это для меня невозможно. Тогда что? Есть один очень древний обряд, очень сложный. Я работаю над ним многие годы. Мне не положено знать о нем. Отчего же? Ты хочешь знать его эффект? Он даст мне шанс предоставить людям выбор, на какую сторону становиться. И над их выбором не будет висеть страха скабана. Черная магия – не зло, а сила. Сила, которую скрывают и запрещают, чтобы не потерять власть. Возможно ли это? Это очень сложно. Нужно много времени. Это тяжело понять. Согласен. Сейчас моя основная цель – сделать это реальностью. А я? Что ты? Ты окончишь школу, выучишься. Что ты там говорила? Исследование древности, есть ли что-то, о чем ты не знаешь, больше, чем хотелось бы? А как же, Гарри, обряд изменит и его? Сомнительно, хмыкнул темный лорд, слишком запущенный случай. Но, чем сейчас занят Поттер? Ищет Харкруксы, быстро ответила ведьма. Поехал в Годрикову впадину, на могилу родителей, потом собирался в Литл Хэндлтон. Темный лорд нахмурился. Что? Насторожилась молодая ведьма. Неважно, ничего страшного. Поверь, Кадмина, Гарри Поттер пока не составляет опасности. Ты замерзла? Пойдем в дом. Сейчас тебе нужно побыть одной и подумать. Снег падал на литые перила балкона ее комнаты. Гермиона сидела, укутавшись в плащ, и смотрела на них. Снег такой свободный. Свободна ли я? Теперь, власть. Нужна ли? Нужна. И она, и все остальное. Это мой мир, мой дом. Здесь я счастлива. Пальцы неосознанно играли серебряным кулоном на шее. Она не имела четкого понимания о том, как Харкруксы действуют на человека, с которым находится в постоянном контакте. Наверное, можно было бы догадаться на примере Джинни, но рыжая ведьма упоминала лишь о том, что находилась, словно в дурмане. Гермиона же воспринимала действительность вокруг, как никогда ясно, как никогда прочувствовано. Ее удивляли собственные порывы, она поражала саму себя, в особенности первое время. Но артефакт не давал сделать соответствующие выводы и связать факты. Он не мог бы разбудить того, что не было присуще носителю хотя бы самую малость, но в любые пороки впивался клешнями, раздувая их до абсолюта. Так, все то, от чего многих ограждают воспитание, нормы морали, личный кодекс чести, разгоралось, мутировало, заполняло собой, вытесняя прочие и забивая слабые эмоции, ненужные эмоции, лишние и неинтересные Харкруксу, вину, совесть, жалость, сострадание. Разумеется, не полностью. Разумеется, все это тоже оставалось в носителе и иногда проклевывалось, заставляло поражаться самим собой. Но артефакт не давал понять, не давал заподозрить себя во вредительстве. Он и сам привыкал к носителю, породнился с ним, любил, в той или иной мере, не порабощал, если не хотел того. Видоизменял, оттачивал нужные грани и приглушал себе неинтересные, тушил до едва тлеющих угольков. Гермиона встала, возвратилась в комнату. Тут было хорошо и тепло, но сейчас ей нужно было нечто иное, совсем другое тепло. Ведьма отбросила плащ в сторону и скрылась в ванной комнате. Через полчаса, одетая в пеньюар, она вышла в коридор и вскоре была у нужной двери. Откинув назад распущенные волосы, Гермиона постучала. Потом еще раз, дверь открылась. Облаченный в темно-зеленую шелковую пижаму Люциус Малфой холодно посмотрел на нее. «Да», — с показной учтивостью спросил он. «Ты позволишь войти?» — растерялась Гермиона. «Не думаю, что это хорошая мысль, но...» «Да», — вопросительно повторил старший Малфой. «Почему? У меня выходной. Что, Кадмина, а ты не думала отдохнуть?» «Собственно, сама отдохнуть?» — уточнил он. Что-то случилось? Нет, может быть, ты все же пустишь меня? Она почувствовала себя полной идиоткой. Кажется, я уже отвечал на этот вопрос. А, что-то еще? Нет. Спокойной ночи, Кадмина. Дверь закрылась. На глаза Гермионы навернулись слезы ярости и обиды. Она развернулась и побежала в комнату, с силой захлопнула дверь. Черт, кретинка. Молодая ведьма бросилась на кровать, зарываясь в одеяло. Что же это? Какого дьявола он так со мной обращается? Проклятие. Я. Она разрыдалась, уткнувшись в покрывало, и не услышала, как с пустой картины над постелью раздается задумчивое бормотание. Гермиона чувствовала себя полным ничтожеством, и оттого становилось еще хуже. Да что же это? Всю ночь она не могла уснуть. Ворочалась, ползала по кровати, выходила на балкон, опять возвращалась. Мысли свистящим водоворотом путались в голове. Слишком много для ребенка. Хотя какой я уже ребенок? И она опять тихо плакала. Чувствовала себя совершенно одинокой. Чужой среди своих. Одной во всем мире. С вами все в порядке, госпожа? От свистящего голоса Алир ведьма подскочила и поспешила зарыться в подушке. Да, я могу помочь вам. Чем, Алира? Хотя бы просто выслушаю. Не нужно. Вы уверены? Извини. Мне лучше побыть одной. Хорошо, госпожа. Приятных снов. Когда змея скрылась, Гермиона снова залилась безнадежными слезами. Ведьма проснулась от осторожных прикосновений к своему лицу. Она поморщилась и открыла глаза. На краю кровати сидела Беллатриса и задумчиво поправляла волосы дочери. «У тебя красные глаза, Кадмина». Гермиона промолчала. «Знаешь, главное в жизни – уметь понимать, чего хочешь», – задумчиво продолжала Белла. «Как говорят маглы, опасайся своих желаний, они могут исполниться». Если даже маглы постигли это, и Лен Y плюс Моин Дерри Цулер 1, просто для себя нужно всегда четко осознавать, чего жаждешь. Ильест Малвину Сепла Индри 2. Гермиона отвела взгляд. «Хочешь поговорить откровенно?» – спросила Белла. «А я попробую помочь тебе. Давай». Она так и не подняла глаз, вглядываясь в снежные горки на открытом балконе. «Ты любишь Люциуса Малфоя?» Гермиона вздрогнула и невольно посмотрела на свою мать. Женщина невозмутимо глядела ей в глаза. Гермиона отвела взгляд. «Нет, ты уважаешь его, я относительно». «Да, ты хочешь его?» По телу Гермионы пробежала дрожь, и она вновь уставилась за окно. «Садмине?» «Да», глубоко вздохнув, ответила юная Гриффиндорка, невольно поворачиваясь к матери. «Да, хочу». «Ты собираешься быть с ним всю жизнь?» «Нет, конечно». «Гермиона села. Он должен стать твоим другом, самым близким?» «Нет». «Тогда скажи мне, Кадмина Беллатриса, дочь темного лорда и наследница Салазара Слизерина, почему ты лежишь в своей постели и плачешь? Пойди и возьми то, что тебе нужно». «Куайку Илье Найт 3». «Я». «Не желаешь так?» Беллатриса приподняла левую бровь. «Да не то чтобы. Просто. Всегда умей формулировать свои желания. Хотя бы для себя». Она вынула палочку и коснулась лица Гермионы. По коже пробежался холодок. «Пусть все твои переживания не будут видны окружающим. Помнишь, чему я учила тебя? Власть. У тебя есть власть, пользуйся ею. Понятия о чести и достоинстве, очень размытые, они всегда покрыты туманом. Люциус не столь уязвим и щепетилен, как тебе могло показаться. Тулуидон не слезку, Алитеску и Ленна пасть 4. Приведи себя в порядок и пойдем завтракать. Тебя вчера не было в поместье». Садясь, задумчиво сказала ведьма. «Нет, но милорд все мне рассказал. Я не враг тебе, Кадмина. Я знаю, и Люциус не враг. Да, и вовсе не вещь, как ты могла бы подумать. Просто есть иерархия. Она есть всегда и везде. В нашей иерархии ты на пару, всего пару, садмине, ступени выше его. Это не роняет его на дно. Просто ты должна уметь пользоваться своим положением». Белла ушла, оставив Гермиону наедине с самой собой. Но уединяться ей уже не хотелось. Наскоро одевшись, она вышла из комнаты, поспешила вниз и у подножия лестницы наткнулась на Северуса Снипа. Ведьма вздрогнула и невольно опустила глаза. Он тоже застыл. «Профессор, Северус, я хотела извиниться», — невольно вымолвила она. «Нет надобности», — самым ледяным своим тоном отрезал Зельевар. «Прости, еще раз», — потупившись, сказала она. «Мы будем сегодня заниматься?» «Не думаю. Что-то еще?» «Я, извини», повторила Гриффиндорка. «Знаете, Кадмина, есть вещи, о которых неприятно вспоминать, и люди, которые заставляют делать это. Вы преуспели в Лиге Лименции, не думаю, что вам нужны мои уроки». И он, не попрощавшись, скрылся за углом. Ведьма сглотнула. Потом попыталась выгнать из головы ненужные мысли и шагнула в столовую. Здесь уже были и Вальдемарт, и Люциус, и Беллатриса. Гермиона поздоровалась и села за стол. Завтракали они в тишине. «Значит так, да», — думала она, «хотя, почему, собственно, нет, мне детей с ним не крестить, и вообще». «Кто? Разорви меня, Грифон, он такой, чтобы...» Ведьма подняла взгляд и уперлась прямо в стальные глаза своего дяди. «Люциус», — сказала она, решительно откладывая вилку, — «нам нужно поговорить». Перевела взгляд на Вальдемарта. «Мы отойдем, конечно, Кадмина», — кивнул темный лорд, и они с Беллой переглянулись. Но Гермионе сейчас было все равно. Она встала. Старший Малфой сделал то же самое, и они вместе вышли в коридор. «Да, иди за мной». И ведьма решительно пошла наверх, в свою комнату. Гермиона закрыла дверь и повернулась к нему. Дядюшка с насмешкой смотрел ей в глаза, скрестив на груди руки. «Итак, а теперь послушай меня», — Гермиона тряхнула головой, чувствуя, как по груди расползается жар серебряного кулона. «Никто, даже ты, не имеет права унижать меня перед самой собой. Никто не смеет даже думать, что он выше меня. И ты не будешь говорить со мной в тоне, подобном вчерашнему. Никогда». Она беззастенчиво смотрела в его глаза. «Так уж сложились звезды, что я имею власть тебе приказывать. И теперь уже для меня делом принципа является твое мне подчинение и уважение. Я ни в коей мере не хочу тебя унизить или сделать неприятно, но и ты тоже не должен стремиться к подобному. Надеюсь, мы друг друга поняли». Она глубоко вдохнула, не отводя глаз. «А теперь, я тебя хочу». Что ж, он смерил ее долгим, пристальным взглядом и все же усмехнулся. «Тогда тебе придется мне приказать». Она не дрогнула и не отвела глаз. «Хорошо», — ведьма сделала шаг вперед. «Приказываю, раздевайся». «Да, моя госпожа». Гермиона готова была поклясться, что уловила нехороший блеск в его глазах. «Один, назад хода нет, Франц. Два, у него нет права жаловаться, Франц. Три, хочет он того или нет, Франц. Четыре, ты приписываешь ему качества, которыми он не обладает, Франц. Глава В. Ни одна драма». «Хорошо». Люциус поднял руку, расстегивая пряжку на мантии и скидывая с себя тяжелую ткань. Он подошел к ней очень близко и грубым движением притянул к себе. Гермиона резко выдохнула воздух и вонзилась взглядом в его глаза. «Что-то не так?» — спросила она, немного отклоняясь. «Ну что ты?» Резким движением он уложил ее на кровать, придавив своим телом. Старший Малфой склонился над лицом ведьмы, легонько оттянув зубами ее нижнюю губу, и опять отстранился, продолжая нависать над Гермионой. Он ни на секунду не закрывал глаза. «Почему так?» — полушепотом спросила она, запуская руку за пояс его брюк и касаясь его губ своими. Гермиона приподнялась, с усилием переворачивая дядюшку на спину и садясь на него верхом. Его тело хотело ее, и она чувствовала это, но в глазах оставалось презрение. «Нет, протест, что-то иное, неуловимое». Ведьма прижала его к спинке кровати, жадно целуя в шею и одновременно расстегивая пуговицы черной рубашки. «Ну, скажи мне», — прошептала Гермиона, — «скажи». Он взял ее за подбородок и приподнял голову, ловя взгляд беспокойных карих глаз. «Что сказать, миледи? Почему ты стал таким?» Чувствуя, как подрагивает тело, прошептала она. Он смотрел ей в глаза, тяжело дыша. Его грудь вздымалась под ней, и она чувствовала биение его сердца. «Не люблю», — наконец произнес старший Малфой, — «когда мне приказывают». «Хаэм», — Гермиона подалась вперед, обдавая горячим дыханием его губы, — «с учетом твоей работы, это весьма странные амбиции». Он подался к ней, повалив на матрас и опять навалившись сверху. Гермиона рассмеялась. «Не любишь, когда тебе приказывают. Забавно. Забавную дорожку выбрала твоя свободолюбивая натура». Она повела телом, заставляя его лечь рядом с собой на бок. Гермиона перекинула левую ногу через своего любовника, с насмешкой глядя в серые глаза. На груди пылал пламенем серебряный кулон. «Только не надо мне рассказывать о том, как бедного юношу праведника Люциуса Малфоя столкнули на темную тропинку». Она скользила рукой по его телу. Как он не хотел этого, плакал долгими ночами. Но судьба пожирателя смерти была подписана не им. И бедный, несчастный в душе мученик и праведник Люциус Малфой стал правой рукой лорда Вальдемарта. «Не любишь, когда тебе приказывают». Она сжала его тело, оставляя на коже белые полоски от ногтей. «Я сам решаю, с кем мне спать». Он резко подался вперед нижней частью тела. Гермиона уже вся покрылась потом от сдерживаемого желания. И ее любовник тоже. Правда. Она опять коснулась его губ, говоря эти слова. «Неужели это первый раз? Это твоя прихоть. Ну, сам виноват». Она стянула платье. «Твой образ располагает. Я ведь сразу понравилась тебе». Она глубоко вдохнула, заманчиво вздымая свою приподнятую бюстгальтером грудь. «А когда же Монпере намекнул?» «После Хэллоуина». Его губы уже блуждали по ее коже. «А раньше?» «Говорить было все сложнее. Раньше ведь ты и сам. О, твой образ тоже располагает». Его руки скользили по ее бедрам, обрисовывали очертания вздрагивающего тела. «Так что же изменилось?» Гермиона вздрогнула, чувствуя долгожданное проникновение. Говорить не было никаких сил. «Тебе ведь нравится, когда тебе приказывают». Через пару минут выдавила она. «Любому пожирателю нравится». Ее рука судорожно впивалась в покрывало кровати. «Кто-то более сильный». Она конвульсивно хватала ртом горячий воздух. «Или мудрый. Просто ты меня такой не считаешь». «Правда, Люциус?» Слова давались с трудом, дыхание сбивалось. «В этом проблема? Больше нет!» Она вскрикнула. Таким резким было его движение при этих словах. Вскрикнула и засмеялась, чужим, похотливым голосом. Он кусал кожу на ее плечах и шее, а она смеялась тихим, сдавленным от удовольствия смехом. Она выгибалась дугой в пламени страсти и жара серебряного кулона, жадно искала губы любовника своими. В эти минуты Гермиона Грейнджер была абсолютно счастлива. Во второй половине дня наследницу Слизерина ждала еще одна победа. Точнее, почти что победа. Откровенно говоря, она побаивалась этого разговора. Но ему суждено было состояться, и именно сейчас. Гермиона сидела в кресле, глядя в чернеющие глаза Северуса Снейпа. Он долго смотрел на нее, прежде чем заговорить. «Похоже, нам надо все выяснить». Наконец начал он. «Я не...» Снейп закусил нижнюю губу, о чем-то раздумывая. «Кадмина, мои отношения с нарциссой Малфой остались в прошлом. Мне неприятны воспоминания, которые вам удалось увидеть». Он отвернулся, начиная прохаживаться по комнате. «Не думал, что вы сможете так продвинуться в первое же наше занятие. Я поступил неосторожно и поплатился за это. Теперь мне придется рассказать вам то, что сам я желал бы забыть, но не могу. В этом нет необходимости. Темный лорд полагает иначе. Кадмина, я могу рассказать вам это. Это просто неприятное воспоминание для меня. Ничего секретного. Во всяком случае, для вас. Я слушаю. Хотя, кажется, все и так ясно». «Нет, не ясно», — дернул плечами Снейп. «Полагаю, ваш дружок, простите, бывший дружок Поттер поведал вам и мистеру Уизли о том, каково было мое положение в школьные годы». «Нет», — Гермиона слегка растерялась. «Неужели?» — прищурился Снейп. «О, как благородно с его стороны. Ну что ж, это придется сделать мне». Он опять отвернулся. Гермионе стало не по себе. «Ваш покорный слуга в этот период своей жизни был маленьким, сереньким загнанным мышонком», — невозмутимо продолжал маг. «Поверьте, эти воспоминания еще более неприятны. Однако не будем отвлекаться. В первые годы учебы у меня был всего один друг, девочка, ведьма. Я сам отыскал ее еще до того, как мы получили письма из Хогвартса. Она жила неподалеку, родители ее были маглами, как мой отец, и мы очень сблизились потому, что я мог дать ей ответы на многие вопросы. Потом мы оказались в школе. Я был уверен, что мы оба попадем туда, с тех самых пор, как убедился, что она ведьма. Но мы оказались на разных факультетах. Я на Слизерине». Он выдержал небольшую паузу, собираясь с духом. «А Лили Эванс на Гриффиндоре». «Лили Эванс, это же мама Гарри», — подскочила Гермиона. «А да», — мрачно подтвердил Снейп. «Будущая мать Гарри Поттера и моя лучшая и единственная подруга в те годы. Мне было сложно сблизиться со своими однокурсниками, Кадмина. На Слизерине не слишком жалуют полукровных волшебников. Когда я поступил в школу, на пятом курсе нашего факультета училась ведьма, которая...» Он вновь на минуту умолк. Гермиона ждала, затаив дыхание. «Вам может показаться это странным, но нарцисса Блэк воспринималась мною как повзрослевшая Лили. В них было что-то неуловимо общее, необъяснимое. Эта девушка завораживала, меня будто магнитом тянуло к ней. Сначала, конечно, боялся даже подойти, но со следующего года мы подружились. Я, робкий второкурсник, просто пытался чем-то помогать нарциссе в меру сил. Ее это забавляло. Потом она окончила школу, а с Лили мы постепенно стали отдаляться друг от друга. Ее настраивали против Слизерина. Я враждовал из-за нее, со звездами Гриффиндора тех времен. Вам они известны как мародеры, и это удивительно точное определение. Прошло еще несколько лет. Во время сдачи сов мы с Лили очень сильно поругались. У Джеймса Поттера и Сириуса Блэка было, знаете ли, специфическое чувство юмора. Меня выбили из колеи, и я оскорбил Лили. Она так и не смогла простить мне этого. В ночь после того инцидента мы разговаривали с ней в последний раз. Последний раз в жизни. Я навсегда потерял моего лучшего друга и девушку, которую любил. Гермиона молчала и смотрела в пол. Снейп говорил бесстрастным голосом, но то и дело в нем проскальзывали сдерживаемые эмоции. Насколько они сильны на самом деле, Гермиона могла только догадываться. Лили Эванс была моей совестью, продолжал мастер зелий. Когда наши отношения рухнули, и она, назло мне, приняла назойливые ухаживания Поттера, докучавшего ей с первого курса, я сделал выбор. Тем летом, уважаемая Кадмина, я присоединился к вашему отцу. Гермиона сглотнула, а через год нарцисса Блэк вернулась из-за границы, продолжал он. Матушка ваша еще раньше добилась для нее чести носить на руке эмблему темного лорда. Там мы и встретились вновь, едва у меня начались каникулы. В кругу подданных вашего отца, я несколько лет не видел нарциссу и был поражен, потому что то неуловимое сходство между нею и Лили Эванс, сходство, которое я почувствовал еще ребенком, усилилось, когда Лили подросла. Они не были похожи внешне, здесь было что-то иное, куда более глубокое и необъяснимое. Нарцисса была для меня чем-то вроде воплощенной мечты. Так похожа на Лили, но взрослее, так похожа на Лили, но со светлым разумом, не испорченным Гриффиндором. Так похожа на Лили, но в рядах пожирателей смерти. Мы сблизились тем летом слишком сильно. Но это была не маглорожденная ведьма Лили Эванс, а наследница дома Блэков, чистокровная волшебница, светская леди. Нарцисса Блэк была единственной женщиной, которая меня понимала, понимала таким, каким я стал тогда. Однако наша связь была невозможна. Вы уже знаете, что я полукровка. О наших отношениях не могло быть и речи. И мы расстались. В сентябре я уехал в школу, не зная, что уже слишком поздно. Она ждала ребенка. И, лишь только поняв это, бросилась именно ко мне, семикурснику без денег и связей. Вы уже видели, что стало с младенцем. Я оставил школу на полгода, объяснив это болезнью моей матери. Нашел укромный уголок, где нарцисса могла тайно родить. Я собирался убить его сам. Никогда не думал, что Цисси способна на такое. Она была всегда до этого ребенком, маленькой девочкой, игравшей с огнем, юной пожирательницей смерти, которая тремя произнесенными в жизни смертельными проклятиями оборвала существование двух мух и котенка, причем последнего сама похоронила и долго оплакивала, маленькой девочкой, которая гордилась своей тайной, не осознавая ее сути, доверчивой девочкой, если хотите, увлекшейся играми старшей сестры. А Беллатриса тогда давно уже перестала играть. В тот вечер, свидетелем которого вы стали благодаря моим воспоминаниям, в игры перестала играть и нарцисса. Она открылась мне с совершенно новой стороны. Она и сама стала другой, как будто упала маска. Хотя скорее наоборот, как будто маска была поднята и надета навсегда. В тот вечер нарцисса Блэк стала настоящей пожирательницей смерти. Вероятно, темный лорд ждал этого, предвидел. Я же этого предугадать не мог. После того той встречи между нами никогда более ничего не было. Вскоре нарцисса превратилась в миссис Малфой. Со временем отношения между мной и Люциусом переросли в дружбу. Прошлое похоронено. Только наша с Цисси память бережет его осколки. Люциус знает, выдавила из себя притихшая Гермиона. Это сомнительно, но вероятно, повел плечами Снейп. Лицо его оставалось невозмутимым. Надеюсь, я ответил на все вопросы, чтобы вам не нужно было более думать об этом. Вы поражены, я удивлю тебя, если скажу, что знала об этом. О ваших отношениях с тетей, на словах, конечно, быстро добавила она, а это совсем другое. Нарцисса говорила об этом с тобой, с вами, Кадмина. Гермиона вскинула голову. Она моя тетя, если ты помнишь. Да, она говорила об этом со мной, но слова, это совсем не то, что я увидела. Она помолчала. Я могу задать еще один вопрос? Снейп не ответил, но Гермиона расценила это как знак согласия. Насчет мамы Гарри, Лили Эванс вышла замуж вскоре после окончания школы. Вышла замуж за Джеймса Поттера, а потом вступила вслед за ним в Орден Феникса. Я думал, что ненавижу ее за то, что она сотворила с собой. Верил, что она делала это назло мне. Возможно, так оно и было. Как бы то ни было, я думал, что презираю ее до тех пор, пока сам не поставил ее жизнь под угрозу. Вы ведь знаете, Кадмина, как вашему отцу стало известно начало пророчества Сибиллы Трелани? Полагаю, этого Гарри Поттер от вас не скрывал? Не скрывал, осторожно кивнула Гермиона. Когда ваш покорный слуга осознал, что натворил, он всеми силами пытался предотвратить катастрофу. Я умолял темного лорда оставить жизнь Лили Поттер. Он согласился сделать это, если будет возможно. Но я не остановился. О, Кадмина, именно с того дня моя жизнь превратилась в ад. Я пошел к Альбусу Дамблдору и поклялся служить ему, если он спасет Лили от гибели. Я был глупцом, поверив в то, что люди, для которых я лишь пешка, станут прикладывать силы, чтобы сдержать данные мне обещания. Он горько усмехнулся. Темный лорд не пощадил Лили, а Дамблдор не смог ее защитить. Я думал тогда, что он, по крайней мере, пытался. Думал, с ней горько рассмеялся. Я не слышал полного текста пророчества и узнал его совсем недавно. Все те годы Дамблдор ловко заставил меня служить памяти Лили, оберегая ее сына. Он знал, что темный лорд вернет себе силу. Он поверил в то, что только Поттеру дано его победить, но лишь ценой жизни. Все это время он растил Гарри Поттера как победителя камикадзе. После того, как Дамблдора поразило смертоносное проклятие какого-то перстня, он взял с меня слово оборвать его жизнь в нужный момент, чтобы подтвердить мою преданность темному лорду и продолжать выполнять его, Дамблдора, план. Я уже тогда был не уверен, на чьей нахожусь стороне, а потом Альбус Дамблдор рассказал мне все. Слова пророчества и суть той миссии, которую он готовит для Гарри Поттера. А самое страшное для меня, я понял, что в этот план чудесно укладывалась смерть Лили Эванс. Без нее и плана-то никакого не было бы. Он знал о том, что она погибнет, и дал ей умереть. Я даже не удивился бы, узнай, что он сам это подстроил. Точно так впоследствии он знал и о том, что Квиреллу находился под контролем темного лорда, и он дал ему волю, ибо нужно было настроить оружие на нужный лад. Знал он о том, что Крауч помогал темному лорду возродиться, и знал, каким способом, но позволил это. Все по плану. Он даже погиб практически по плану, старый мерзавец. Благо все же хлебнул перед кончиной мутной водицы. Уже заодно это я буду признателен вашему отцу до конца своих дней. Неужели ты возненавидел Дамблдора за то, что он собирался позволить Гарри умереть? Не поверила Гермиона. Он лгал мне всю мою жизнь. Мисс Грейнджер, он сломал эту жизнь, именно он. Меня больше не тревожит судьба Гарри Поттера, он всегда был лишь осколком Лили Эванс, слишком испачканным Джеймсом Поттером для того, чтобы я мог его ценить. Но я винил себя в ее гибели и отдавал долг. Теперь мне известно то, чего я никогда не смогу простить ей. Чувство вины пропало. Гарри Поттер противен мне, больше, чем был когда-либо. С ней умолк. Гермиона тоже молчала. Вы хотите знать что-то еще? «Кадмина?» – наконец спросил Зельевар. «Почему ты рассказываешь мне все это?» – прошептала Гермиона. «Такова воля темного лорда. Северус, я... Мне жаль, что я ворвалась в твою память. Это было совершенно ненужным. Все это... Прости меня, пожалуйста. Я больше никогда не затрону эту тему. И в дальнейшем во время занятий я лично прошу тебя все нежелательные воспоминания сливать в омут памяти. Вы все же желаете продолжить?» – поднял брови ее собеседник. Учиться у мастера – лучший путь к совершенству. Следующая неделя была и странной, и прекрасной. Гермиона продолжила занятия со Снейпом и преуспела в них еще больше, чем прежде. Она гордилась этим, и не только она. Темный лорд уделял дочери достаточно времени, их беседы у камина вечерами вновь стали обязательным ритуалом, как и встречи с Люциусом после них. Старший Малфой стал более открытым, не то слово, которое можно применить к Люциусу Малфою. Именно сдержанность эмоций и буйная страсть желаний влекли Гермиону в спальню этого мужчины, невзирая на усталость или что бы то ни было еще. Она знала, скоро сказка кончится, она вернется в Хогвартс. Нельзя упускать ни дня. Свободное же время, а его было не так много, ведьма проводила за толстой книгой в черной бессловесной обложке, рождественским подарком темного лорда. Фолиант скрывал в себе много тайн, и одна из основных – аспекты обряда, к которому готовился Волдеморт. Обряда, который должен был изменить весь мир. Но он был не просто сложен, действо казалось невыполнимым, хотя Гермиона и верила в своего отца. Если бы у него только получилось, все бы окончательно встало на свои места. Но до цели было далеко, очень далеко, годы, а может и больше. В среду, последний день уходящего года, узким семейным кругом отпраздновали 71-й день рождения Темного Лорда. Гермионе, давно привыкший к отличному от магловского процессу старения представителей магического мира, все же сложно было до конца осознать эту цифру. К тому же торжество стало для Гриффиндорки полнейшей неожиданностью, и она еще весь следующий день дулась за то, что ее не предупредили заранее. Сказка оборвалась для Гермионы 2 января нового 1998 года. Она привычно проснулась в постели Люциуса, уже совсем не ощущая неловкости или волнения. Неустанного Амонта один, как это случалось почти всегда, уже не было рядом. Ведьма приняла душ, оделась и спустилась вниз, к завтраку. В столовой, помимо тех, к кому она так привыкла в поместье, восседала и его законная хозяйка. Нарцисса Малфой вернулась домой. «Кадмина, я не видела тебя очень давно», — сдержанно улыбнулась ведьма, поднимаясь ей навстречу. «Здравствуйте, тетя», — пробормотала Гермиона, проходя в комнату и невольно пробегая взглядом по непроницаемому лицу своего любовника. «Я очень рада, это немного неожиданно. Я здесь живу», — учтиво напомнила нарцисса, и Гермиона улыбнулась в ответ, но чувствовала она себя далеко не весело. «А, Малфой, то есть Драко тоже возвратился?» Присаживаясь, спросила она. «А нет», — женщина нахмурилась. «Не думаю, что ему сейчас место в Великобритании». «Нарцисса, твой сын в полнейшей безопасности», — прервал ее Вальдемарт. «Тебе не стоит беспокоиться, мы уже говорили об этом». «Да, милорд, простите, я благодарна вам за помощь. Да ты убила бы меня, если б могла, за то, что я сделал», — усмехнулся темный лорд, и все, кроме него самого, потупили взгляды. «Я вовсе не. Моя дорогая нарцисса, это можно понять безо всякой легилименции, и я отнюдь тебя не виню, но не говори о своей благодарности. Простите, милорд, забудем об этом, я хотел бы поговорить с тобой позже». Гермиона молча ела стейк. Почему-то она совсем не ожидала приезда нарциссы Малфой, и что ей теперь делать? Ведьма невольно опять посмотрела на Люциуса, но он был совершенно непроницаем. Имеет ли она право на него сейчас, если законная жена вернулась? Имеет. Она имеет. Но честно ли это, хотя бы по отношению к тетушке, которую Гермиона уважала и, наверное, даже любила? И что будет, если миссис Малфой узнает обо всем? Ведь, кажется, в этом доме не принято хранить секреты. Один, любовника, Франц. После завтрака Гермиона, как обычно, потратила первую половину дня на легилименцию. Надо сказать, что она ушла далеко вперед в этой науке. Ведьма уже могла довольно незаметно извлекать из памяти оппонента те воспоминания, которые ее интересовали. Северус Снейп сказал, что феномен ее обучения достоин исследований. Так быстро, настолько далеко, на его практике, еще не заходил никто. «Легилименция у вас в крови», — часто повторял Снейп во время их занятий, — но даже этим сложно объяснить подобный успех. Однако сегодня Гермиона была рассеяна. Теперь проникновение осуществляла она, и потому ненужные мысли не сливались в омут памяти. Никогда раньше молодая Гриффиндорка не жалела об этом, но сегодня эмоции мешали сосредотачиваться. Как же ей вести себя теперь? Нужно поговорить с Люциусом. Сегодня же. Но ее планы были изменены за обедом, точнее, после него. Потому что нарцисса сама пришла к ней и сообщила о том, что им необходимо побеседовать, и что-то в ее тоне очень не понравилось Гермионе. Преодолевая нехорошие предчувствия, она прошла за нарциссой в их с Люциусом спальню, и от этого лучше юной наследницы Слизерина не стала. Теперь она сидела на той самой кровати, а тетушка стояла у окна, молча и задумчиво, совсем как тогда, дома у названных родителей Гермионы, летом. Это было так давно, как будто даже не в прошлой жизни, а еще раньше. Сколько же изменилось за эти полгода, такой маленький срок, и так ярко пылающие мосты. Нарцисса молчала, и Гермионе стало совсем не по себе. Это была плохая ситуация, отвратительная ситуация. Что хочет сказать ей эта женщина и почему здесь? Взгляд Гермионы упал на спинку кресла, на которой висел ее купальный халат. Проклятие, надо бы как-то незаметно. Но слова тети заставили Гермиону позабыть о халате на спинке кресла и застыть неподвижно на роскошной семейной постели четы Малфоев. Гермиона судорожно сглотнула и впилась глазами в спину неотрывно глядевшей в окно нарциссы, все еще пытаясь до конца осознать смысл ее слов. В этой комнате побывало много женщин, Кадмина, а ее хозяин побывал в еще большем количестве подобных спален. Слова неповорачивающейся к ней нарциссы Малфой звенели в ушах Гермионы. Этого можно было ожидать, но я думала о тебе немного иначе. Глава 6. Нарцисса Малфой. Гермиона застыла, не в силах ни пошевелиться, не тем более ответить. Она тупо смотрела в спину Нарциссы Малфой, и слова тети медленно оседали в сознании юной Гриффиндорки. Какое-то время женщина молчала, но потом заговорила вновь. «Люциус – мастер заводить полезные связи, и это один из его коронных способов», – произнесла она. «Он может сделать все так, что нужная ему дамочка будет искренне уверена, будто она – коварная соблазнительница. Ей будет немного неловко, но она останется горда собой и довольна им. Однако ведь ты же не дура, Кадмина. Я уверена, ты тоже просто попалась туда, куда хотелось моему мужу. Думаешь, что покорила его? Поверь, Гермионе Грейнджер никогда не удалось бы уложить в постель Люциуса Малфоя. Да и Кадмине Беллатрисе не удалось бы, не захоти этого он. С самого начала, я не знаю, что построило твое воображение, но спустись на землю. Он играет тобой, играет так умело, что ты не просто не замечаешь этого, ты думаешь, что сама управляешь игрой. Нет, в голосе женщины послышалась насмешка. Люциус, мастер плести интриги и тонкий психолог. Он всегда делает то, что хочет, и так, как ему удобно. Не нужно полагать, что ты уложила его к своим ногам. Я не прошу тебя подумать обо мне, это было бы жалко и смешно. Но все равно знай, что тобой попросту воспользовались так, как пользовались десятками до тебя, и будут пользоваться дальше. Нарцисса сделала шаг назад, развернулась к двери и вышла, так и не удостоив взглядом застывшую на кровати Гермиону. Все мысли улетучились из головы, там было пусто, в ушах звенело, а в сознании звучали слова тетушки. Просто звучали, не поддаваясь никакому осмыслению. Думать не было сил. Все тем же опустевшим сознанием ведьма отметила жжение в глазах. Она почувствовала, как они бездумно наполняются слезами. В груди стало тесно, а к горлу подкатился комок. Больше всего хотелось даже не убежать в темный уголок, а прямо отсюда провалиться сквозь землю, чтобы нельзя было даже думать. Гермиона встала и на негнущихся ногах пошла к двери. Но, уже выходя в коридор, она услышала за спиной хлопок, и почти сразу чьи-то руки обхватили ее за талию и потянули назад. «Не спеши, дорогая», – прошептал ей в ухо Люциус, увлекая свою любовницу к постели. «Ты чем-то расстроена?» Спрашивая это, он запустил руки под ее мантию, расстегивая крючки на платье. «Стой, прекрати», – попыталась вырваться Гермиона. «Нарцисса, к черту Нарциссу», – оборвал ее Люциус, поваливая на кровати, впиваясь губами в шею. Но она все узнала. «Она у меня вообще умная девочка», не отрываясь от Гермионы, заметил колдун. «Забудь, от нее не убудет. Но она в поместье. Она говорит с темным лордом». Платье было повержено, и Гермиона с каким-то странным отвращением почувствовала тело Люциуса у себя внутри. Это надолго. Непрошенные слезы застилали глаза, а умелые губы любовника вызывали омерзение и дрожь. Он отпустил ее через несколько минут, блаженно перевернувшись на спину. Гермиона, пытаясь успокоить сбившееся дыхание, смотрела в потолок. Ее била мелкая дрожь. «Я пойду», — неуверенно сказала она, садясь. «Пожалуйста». Ведьма запахнула мантию и осторожно свесила ноги с кровати, пытаясь отыскать слетевшую туфлю. Обувь нашлась, и она смогла быстро, без лишних слов, покинуть спальню четы Малфоев. Гермиона закрыла за собой двери, прислонившись к ней спиной, сползла на пол. Так противно ей еще не было никогда. Мысли сбивали друг друга, но ведьма уверенно гнала их из головы. Убежать, спрятаться, скрыться. Но ноги сами, не спросив затуманенный разум, понесли ее вниз по лестнице к кабинету Вальдемарта. Однако у самых дверей Гермиона притормозила, внезапно услышав резкие голоса. Она невольно прислушалась и узнала тетушку. Но такой она не слышала ее никогда. Всегда холодная, спокойная и сдержанная Нарцисса Малфой почти кричала: «Ваша дочь спит с моим мужем в моем доме, а вы хотите, чтобы я терпела это молча? Вы отчитываете меня. Да если бы она не была вашей дочерью, я не железная, милорд. Я не собираюсь с этим мириться и делать вид, что я тупее горного тролля и ничего не замечаю. Она спит с Люциусом. Я знаю», — услышала Гермиона ледяной и спокойный голос темного лорда. «Вы знаете, эта девка развлекается с моим мужем в моей собственной постели, вы это знаете и говорите мне молчать». Сорвалась на крик ее тетя. В голосе послышались злые слезы. «Я никогда», — ледяным, железным и очень громким, перекрывшим все, голосом оборвал ее Вальдемарт. От этого у Гермионы по спине волной пробежал холод. Не дыша, молодая ведьма подошла к двери и сквозь небольшую щель увидела свою тетю, застывшую, как и секунду назад она сама. «Никогда не смей говорить со мной в подобном тоне. Эта девка, смело начала нарцисса, но вдруг умолкла, удивленно распахнув большие небесно-голубые глаза. Вальдемарт оторвался от стены, на которую опирался, и медленно подошел к скованной каким-то заклятием женщине. Он остановился совсем рядом с ней, одной рукой обхватив за осиную талию, и резким движением притянул к себе. Потом склонился к самому ее уху, но высокий ледяной голос свободно долетел до застывшей у двери Гермионы. «Не смей говорить со мной так, нарцисса!» Даже отсюда Гермиона видела, как побледнела ее тетя. «Никогда! Ты обвиняешь Люциуса в измене, но ведь и сама не ангел, пусть он и не догадывается об этом. Правда, девочка?» Темный лорд повернул голову и очень медленно впился в губы женщины, все еще не отпуская одной рукой ее стана. Прошло больше 3 минут, прежде чем он оторвался от нее, вновь наклоняясь к шее. «У каждого есть свое место и своя роль, нарцисса, не забывайся». Он поцеловал ее в шею, но Гермионе показалось, что женщина вздрогнула, словно ужаленная. Нарцисса не сопротивлялась. Она застыла, словно послушная и равнодушная кукла. Вот он снова впился в ее бледные губы, а свободную руку запутал в длинных светлых волосах, разрушая прическу и, казалось, собираясь вырвать их с корнями. Из уголка рта по подбородку женщины сбежала струйка крови и каплями упала на вздымающуюся грудь. Вскоре он отпустил ее, сделав шаг назад, и нарцисса упала на пол к его ногам. Несколько минут он молча смотрел на ведьму. «Место, нарцисса, помни свое место», наконец холодно сказал темный лорд и, развернувшись, вышел через боковую дверь. А в комнату тут же вбежала Белла и кинулась к сестре, молча помогая подняться. Нарцисса была бледна, она дрожала всем телом и непрерывно смотрела в одну точку. «Дура ты, Цисси», устало сказала ее сестра, с сожалением глядя на ведьму. «Просто дура». И они обе трансгрессировали из кабинета. На следующее утро нарцисса уехала из поместья, так ни с кем и не попрощавшись. Гермиона ее больше не видела. Откровенно говоря, она не хотела видеть никого, но последнее было невозможно. С утра ждали занятия легилименцией, воспользовавшись которыми она смогла хоть на время в буквальном смысле выкинуть из головы пугающие мысли. Но занятия кончились, и мысли вернулись. Хотелось бежать от них, но она не могла. Все переживания вчерашнего дня кружились в сознании яркими образами, а слова отдавались эхом. Обрывки фраз заставляли сердце больно сжиматься. И еще она стала бояться Вальдемарта. От одного его вида молодую Гриффиндорку пробирала дрожь, а от взгляда хотелось бежать без оглядки. Вечером Гермиона сослалась на недомогание, чтобы избежать их обычного послеобеденного разговора, но темный лорд всегда и все знал, и уйти от него было невозможно. «Да, Кадмина, все именно так. Даже хорошо, что ты уже наконец-то поняла, это темная сторона, и она всегда таковой будет. Можно понять, переоценить, узнать глубже, но зло никогда добром не станет. Нет ничего страшнее самообмана, он делает нас слабыми и уязвимыми. Ты соткала вокруг себя саван из иллюзий, а это опасная забава, лишь ширма. Идти, не глядя вперед, губительно. Ты устлала свой путь облаками, чтобы было проще договориться с совестью, но облака легко уносит ветер, и еще по ним нельзя ходить, все равно сорвешься вниз. Ты перешла на темную сторону, Кадмина, как и мы все. Не нужно украшать действительность. Я заметил давно, ты не совсем верно поняла и оценила все, что тебе открыли. Представила то, что раньше знала, клеветой и наговором. Но все, что ты слышала обо мне и пожирателях смерти тогда, когда была еще Гермионой Грейнджер, правда. И я не буду отрицать, мне это нравится. Это был мой выбор и моя цель. Я мог бы сказать, что приходится, что мне противно, что я не могу ничего сделать, но я не буду лгать своей дочери. Это было бы глупо, бессмысленно и подло. Я хочу, чтобы ты понимала и осознавала. Тут пытают, тут убивают, порою даже ни за что, и получают от этого удовольствие. Не каждому даже удается сделать выбор, Кадмина. У меня он был он у Беллы. Нарцисса скорее пошла за сестрой. У Драко Малфоя выбора не было вовсе. У тебя же он был, и даже все еще есть. Но ты не вернешься назад, даже если тебя отпустить. Но я думала, нет добра и зла, Кадмина. Знаешь, как говорят, нет черного и белого, есть только серое. Знаешь, так вот, серый цвет, более близкий к темному, согласись. Обе стороны творят много зла, просто одна из них очень лицемерно скрывает это. На мой взгляд, поступать так, смешно и низко. Я могу сказать, что чистого добра нет, добра очень мало вообще, так мало, что найти его сложно. А зла много, Кадмина. Оно везде, всюду. Только кто-то признает его за собой, а кто-то скрывает всеми силами. И от того, что черные пытаются обелить, серый вывести, получаются грязь и разводы. Получаются лицемерие и ложь. Но это не значит, что здесь царит благость. Ты дочь лорда Валдемарта, Кадмина. Человека, чье имя боятся произносить даже шепотом. И это не просто так. Ты должна понимать, понять и принять. Оставшиеся несколько дней каникул Гермиона провела в странном состоянии. Да, она поняла, она даже приняла, но осадок оставался. Валдемарт прав, она уже не вернется, не захочет. Она поняла, но все равно. Гермиона продолжала заниматься со Снейпом, почти все свое время отдавала этим занятиям. А вот Люциуса избегала. Это было несложно. Он часто и надолго пропадал в эти несколько дней по поручениям темного лорда. Вероятно, Валдемарт делал это специально, и Гермиона была благодарна ему. Правда, еще один раз они все же были близки, и молодая ведьма не могла бы сказать, что это ей не понравилось. Но после того, что она видела и слышала, до безумия, до сумасшествия было жаль тетю. Ту, что, Гермиона чувствовала, возненавидела дочь темного лорда. Ту, что когда-то могла стать ее подругой. Сама виновата, во всем виновата сама, винить кого-то, вдаваться в тот самый, такой опасный, самообман. Во всем человек всегда виноват сам, абсолютно всегда. Перекладывать вину на другого, удел слабых, нужно принять и запомнить, на будущее. И она запомнила. Кроме того, свободный ото сна остаток времени Гермиона проводила, читая большой фолиант о черной магии, подаренный ей на Рождество. Он тоже помогал понять некоторые вещи. Первый понедельник января неумолимо наступил. Странно пролетели эти каникулы. Можно сказать, что они тянулись очень медленно, но как-то неожиданно резко оборвались. Занятия начинались с 7 числа, в среду, но ученики возвращались, в основной своей массе, 5, и Гермиона уже собрала вещи в большой кожаный чемодан. На кровати лежала ее школьная мантия. Опять школа, другой мир. Все это было очень странно. Она не могла сказать, что недовольна жизнью, и все же что-то тревожило, что-то не давало покоя. Ведьма надела мантию и подошла к зеркалу. Хорошо, красиво. Она опустила руку в карман и нащупала нечто твердое. Извлеченный на свет предмет оказался крупным алмазом со царапанной гранью. Гермиона на миг застыла, глядя на переливающийся камень. «Уже не вернется, уже нельзя, уже не нужно, уже не захочу», сказала она вслух. Ведьма опустила камушек в стоящую на комоде шкатулку с драгоценностями и, захлопнув резную крышку, пошла к выходу. «Вот и готово», — мрачно заметила волшебное зеркало, когда за ней закрылась дверь. Прощание тоже получилось каким-то странным. Или, может быть, с ней происходило что-то, заставляющее смотреть на мир через новую призму. Она уже собиралась трансгрессировать, когда рука Валдемарта знакомо опустилась на плечо. «Научись получать удовольствие, Кадмина», — тихо сказал он. «Это решит все проблемы. Если ты уже тут, если ты уже такая, просто научись получать удовольствие, даже причиняя боль близкому человеку. Страшно звучит, а ты попробуй. Попробуй прямо сейчас. Ты дочь темного лорда. Тебе можно все, и никто не вправе перечить или мешать тебе. Ты ни за кого не отвечаешь. И удачи в школе, Кадмина». Гермиона подняла взгляд и посмотрела в его красные глаза. То, что она сделала потом, пришло само собой. Ведьма отступила от отца, подошла к Люциусу и улыбнулась ему. «Я буду скучать», — сказала она и, поднявшись на цыпочки, поцеловала его в губы долгим, сладким поцелуем. Отстранившись, юная Гриффиндорка отошла к своим чемоданам и вместе с ними трансгрессировала в дырявый котел. Что будет там, откуда она исчезла? Да какая, в сущности, разница? От дырявого котла на ночном рыцаре ведьма довольно быстро добралась до школы. По дороге она думала над словами Валдемарта, а почему бы не попробовать? В конце концов, она зашла уже слишком далеко, чтобы чего-то опасаться. Гермиона обвела взглядом окружавших ее пассажиров, и легкая улыбка скользнула по ее губам. Никто из них даже не подозревает о том, кто она и с кем недавно прощалась, чьи слова кружатся в ее голове, и власть ее над каждым из них очень велика. Получать удовольствие, Гермиона всегда умела добиваться своего, одолеет и это, научится. Учиться она тоже умела всегда, и теплый кулон на груди приятно согревал тело. В Хогвартсе было людно и шумно. Ученики возвращались с каникул, встречались, разговаривали. По дороге из холла в башню Гриффиндора Гермиона наткнулась на многих знакомых, с кем-то пришлось поговорить, но через 40 минут после прибытия она уже вошла в общую гостиную, и тут же обнаружила Рона и Гарри, уже вернулись. Она поприветствовала их, все трое обменялись дружескими улыбками, сели и умолкли. Первым заговорил Рон. «Ну что?» – спросил он, косясь на Гермиону, но обращаясь к Гарри. «Теперь-то ты расскажешь, где был и что стряслось. Он какой-то расстроенный, говорит, что произошло нечто плохое», пояснил припозднившейся подруге Рон. «Но ничего не объясняет, мы ждали тебя. Я здесь». «Да», кивнул Гарри. «Да, ты узнал что-то скверное, или ничего не узнал? Не в том дело, о поисках расскажу позже. Просто вчера я был на последнем собрании ордена», он говорил с трудом, «и МакГонагалл рассказала мне, случилась беда». «Ну, не тяни», разозлился рыжий парень. «Что, Снейп воскрес?» При этих словах Гермиона вздрогнула. «Нет, Лаванда пропала». «Как это, пропала?» Не понял Рон. «Она не явилась домой», пояснил Гарри, «на каникулы. И до сих пор ее никто не может найти. Орден подключился к розыскам, но ее так и не удалось обнаружить. Подозревают худшие». Друзья замолчали. Рон выглядел ошеломленным. «Лаванда», простонал он. «Наша Лаванда, не может быть. Зачем она им? К чему это?» «Я не знаю, Рон», рассердился Гарри. «Никто не знает. Моргана, еще Джинни со своим лагерем», буркнул рыжий волшебник. «Теперь я за нее волнуюсь». «Что?» – спросила Гермиона, выныривая из пучины нахлынувших воспоминаний. «Она сразу после Рождества укатила в какой-то лагерь», – пояснил Рон. «Сама его отыскала, сама маму уговорила, и прямо оттуда должна вернуться сюда, но вроде как завтра. Вот, мама дома переживает за нее, хотя она и пишет довольно часто. Все равно ведь далеко и без надлежащей защиты. А теперь я понял, мама же в ордене. Она знала о Лаванде, и ничего не сказала», зло добавил он. «Может быть, волновалась за тебя. Мне не 3 года. Только не ссорьтесь», попросил Гарри. «Мы не должны ссориться теперь, мы должны быть вместе. А сейчас, если вы не против, я расскажу вам о своих каникулах». «Да, конечно», рассеянно кивнул Рон, но потом взял себя в руки. «Что-то узнал. Давайте обо всем по порядку». Глава 7. Немного глупости и лжи. Гостиная была переполнена, и для этого разговора Гарри увел друзей в какой-то пустой класс неподалеку. «Ну же», — нетерпеливо поторопил Рон, — «выкладывай». Гарри выдержал паузу, подойдя к окну и всматриваясь в падающие снежинки. Теперь уже Рон и Гермиона послушно ждали. Юноша молчал несколько минут, а потом начал говорить чуть хрипловатым, но решительным голосом. «Сначала я отправился в Годрикову впадину», — сообщил Гарри. «Был на развалинах дома родителей, в деревне, на кладбище. На центральной площади стоит обелиск, вместо которого любой волшебник, приближаясь, видит каменный памятник. Маме, папе и мне». Он умолк, погружаясь в воспоминания. Гермиона и Рон ждали. «Я там еще младенец, счастливый ребенок без шрама на лбу», — продолжал Гарри. «Очень странное зрелище. Я и не подозревал о существовании памятника. Дамблдор никогда мне об этом не говорил», — Гарри сглотнул, сдерживая обиду. В его глазах Гермиона видела. За эти каникулы ее накопилось более чем достаточно. Злой, горькой обиды на Альбуса Дамблдора. В дальней стороне площади расположена небольшая церковь, а за ней – кладбище, продолжал Гарри. Туда ведет узенькая калитка. На этом кладбище так много знакомых имен. Родственники тех, кто учится с нами, и не только. Сначала я наткнулся на могилу Киндры Дамблдора и ее дочери. Боюсь, что многое из написанного Ритой Скитер, правда. Дамблдор жил там, и даты сходятся, и эта девочка. Все то, о чем он никогда не говорил мне. Может, боялся показаться слабым, предположил Рон. Хотел оставаться для тебя идеалом, ему это не удалось, выпалил Гарри, но потом взял себя в руки. Простите, я много передумал за эти недели, пока был один, и слишком многого не понимаю. У него было столько времени, чтобы мне объяснить, почему я должен тратить месяцы на поиски того, что и так мог бы знать от него. Не понимаю, все эти игры в детективов, наследство из ребусов, задания. Такое впечатление, что Дамблдор играет со мной, или мной. Гермиона молчала, вспоминая рассказ Северуса Снейпа. Как много времени понадобится Гарри, чтобы разочароваться в своем кумире до конца. Я думаю, ты зря так, тихо сказал Рон. Дамблдор всегда вел себя странно и всегда оказывался прав. Это не игра, все слишком серьезно для игр. Ты не должен сдаваться, мы не должны. Если Дамблдор не сказал тебе чего-то, Значит, на то были веские причины. Может быть, Рон, безнадежно проговорил Гарри. Может быть, да, мое путешествие, после паузы вспомнил он. Я недолго стоял у тех могил, где покоятся родные Дамблдора, разозлился, и потом много блуждал по кладбищу, в поисках того, что осталось от моей семьи, и нашел их, могил родителей, совсем рядом с Дамблдорами. Надгробия такие же, из белого мрамора, они словно светились в темноте, и снега вокруг совсем не было, ни на земле, ни на камне, все кругом в снегу, а там ничего. Наверное, это какая-то магия. У меня такое странное чувство возникло, Гарри сглотнул. Будто и не было всех этих лет, будто они совсем недавно погибли, только-только оказались там, в темноте. Мне даже показалось, что земля у постамента свежая, рыхлая. Он поежился, как от холода. На камне, поверх имени мамы, свежая красная роза. Их помнит, моих родителей, глаза Гарри наполнились слезами, помнит, даже через столько лет. Рон и Гермиона молчали. Какие тут могут быть слова? Но Гарри вдруг опять рассердился. На надгробии выбита фраза, холодно сообщил он. Она мне не нравится. «Пхе ласт енимыт хатшал беди строет из диатх». Как будто этот враг, смерть, отсюда веет пожирателями смерти. Это их девиз. Тут совсем не тот смысл, что у пожирателей, Гарри, мягко возразила Гермиона. Это из Библии. Последний же враг истребится, смерть. А если точно переводить с оригинала, то... Как последний враг будет повержена смерть, она задумалась. Надо признать, довольно экстравагантный выбор эпитафии. Повисла напряженная пауза. Ведьма перебирала в памяти строки нужной главы послания апостола Павла к Коринфянам. Благодаря своей глубоко верующей названной бабушке Джин Грейнджер, она хорошо знала тексты Нового Завета. Это Дамблдор подбирал эпитафию для родителей своего героя, как иронично, черт возьми. Маглы назвали бы такое святотатством. Могила убитых неизменно отсылает к убийце, ведь так, нужно же было выбрать строки именно из этой главы Святого Писания. Дикая, вопиющая, нереальная, но бьющая по глазам параллель между Иисусом Христом и Волдемортом напрашивалась сама собой. Воскрес из мертвых, первенец из умерших один, всплывали в памяти Гермионы цитаты из Библии. Первым из живущих добился подобного, идите за ним, ибо не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся два, и спасется только первенец, а за ним его последователи, и тогда наступит его время, он упразднит всякое существующее ныне на земле начальство, всякую существующую власть и силу, а последний победит саму смерть, и все покорит под ноги свои три. Все эти строки неумолимо отсылали к темному лорду. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 4, дословно вспомнила Гермиона. Как же переворачивается смысл, если учитывать эту странную параллель? И это Дамблдор, Альбус Дамблдор, ожидавший грядущего воскрешения Волдеморта уже тогда, когда выводил эти строки на могиле родителей Гарри. Он ведь сам утверждал, что ожидал с самого начала. Наверное, это самая смелая его шутка. Что-то о существовании по ту сторону, о жизни после смерти, сказала Гермиона вслух и посмотрела на Гарри. Как-то так, но они не живые, сухо оборвал парень. Их нет. Пустые слова не могут изменить того, что останки моих родителей лежат там, под снегом и камнем, ничего не ведающие, ко всему равнодушные. Мы знаем, Гарри. Прости. Опять молчание. Гарри смотрел в пол. Перед его глазами, Гермиона видела это сама, стояла застывшая картина. Зимнее кладбище, рыхлая земля, белый мрамор и красная роза поверх двусмысленных слов. Гарри сжимал кулаки и хмурил брови. Ему еще повезло, что не знаком так хорошо с магловской религией. Потом я отыскал то место, погодя, продолжал волшебник, где когда-то жил с мамой и папой. Живая изгородь успела здорово разрастись за 16 лет. Большая часть коттеджа устояла, хотя все сплошь поросло ползучим плющом. Еще этот снег. Правую часть верхнего этажа снесло начисто. Уверен, именно там все и случилось. А когда-то дом, наверное, ничем не отличался от соседних коттеджей, он опять сглотнул. Там тоже чары. Я нечаянно активировал их, когда хотел войти. Дом, невидный маглам, оставлен в неприкосновенности как памятник моей семье и напоминание о Волдеморте. Об этом написано на большой всплывающей дощечке. А еще там куча посланий. От всех тех, кто приходил посмотреть. Кто-то просто расписался вечными чернилами, кто-то вырезал на деревянной доске свои инициалы, многие оставили целые послания. Более свежие выделяются на фоне наслоений магических граффити, скопившихся за все годы, а содержание у всех примерно одно и то же. «Удачи тебе, Гарри, где бы ты ни был. Если ты читаешь это, Гарри, мы с тобой. Да здравствует Гарри Поттер». Гарри улыбался. «Это так здорово. Мне нравится, что они так написали». Он снова помолчал, вдаваясь в воспоминания. «После этого я пошел искать себе ночлег», — продолжал парень. «Пришлось скрывать шрам, чтобы местное население не узнало меня. Я вообще кутался в шарф и мантию, там эта статуя отца, а я так похож на него. Не хотелось поднимать переполоха.